Марина отпустила свою сестру и отошла на несколько шагов назад. Элиза стояла прямо перед ней и не подавала никаких признаков прежней девушки. Внутренний отчет Алекса подходил к концу, и он уже собирался спрыгнуть вниз и покончить с сестрой утопленницы, когда Элиза заговорила. «Марина», — тихим голосом спросила она, наконец сфокусировав свой взгляд на нечисти. «Это ты?» В одно мгновение утопленница снова заключила свою сестру в объятия и разрыдалась. Из глаз Элизы тоже потекли слезы, но, в отличие от Марины, ее плач был вызван осознанием всех потерь, а не от счастья, который вмиг испытала утопленница, когда увидела, что хоть кто-то из ее родных остался жив. Охотник и чародейка одновременно скрестили на груди руки и поморщились. Им обоим были противны любые сцены, когда люди показывают свои слабости, и они оба постарались отвернуться как можно скорее. Алекс подошел к окну и стал осматривать обугленные человеческие останки, а Энида принялась изучать причудливые узоры на деревянных досках пола, которые достались им от природы. Однако, в отличие от охотника, посланница Маравала не умела убегать из этого мира в свои собственные мысли, не замечая ничего вокруг, и ей пришлось слушать взволнованные бормотания Элизы и Марены. Не выдержав и порыв раз, она недовольно фыркнула и подошла к Алексу, чтобы завести разговор и попытаться его речью закрыть свои уши от неприятного девичьего лепета. «Два случая за три недели», — задумчиво произнес Алекс первым, когда краем глаза увидел подошедшую Эниду. «Два случая», — неуверенно спросила чародейка, застигнутая врасплох неожиданной инициативой охотника. «Мертвецы», — коротко объяснил тот, не переставая смотреть на тлеющие останки. «Два случая за три недели, на другом конце света от прорыва скверны. На другом конце мира от жуткой болезни, наш мир трещит по швам Энида, но это не объясняет, почему здесь начали восставать мертвые. Возможно, тебе стоит подумать, что сейчас это не твоя проблема», — предложила Энида, вызвав у Алекса недовольную усмешку. «Сейчас это моя проблема», — сказал он и указал на соседний дворик, на котором тлели наиболее явные доказательства, что демон-некромант теперь стал их проблемой. На построенном глубоко в лесу хуторе им попалось около трех десятков восставших мертвецов, и Алекс точно знал, что в этот раз это никакой не лабораторный опыт изгнанного лича, а грубая работа демона, сумевшего за спинами первоначал пробраться так далеко на север. «Думаешь, эти случаи связаны?» – неуверенно спросила Энида, прекрасно понимая, что если мертвецы начнут подниматься массово, то и ее родине, Маравалу, тоже будет угрожать серьезная опасность. Алекс не нашел, что ответить, и лишь неопределенно пожал плечами. «Не стану ничего утверждать», — ответил он, почесав свою грубую щетину. «Я видел процесс поднятия мертвых в ревере и видел, как это делают демоны. В этом нет ничего общего, однако живущее в склепе существо вполне могло использовать данные демонами знания, чтобы изобрести новый способ создания армии нежити. Это вполне возможно, учитывая, что сейчас Север и Срединные княжества самое безопасное место для демонов». «Безопасное?» Энида удивилась еще раз, вспоминая, какая армия магов шагает каждый месяц по главной площади Маравала. Каждый ее солдат натренирован почти идеально и каждый третий может уничтожить демона или навсегда заточить его сущность в магический камень. Все охотники сейчас ушли на юг к прорыву скверны, а маги не способны ничего сделать без приказа Августина, словно прочитав мысли чародейки, сказал Алекс, почти не раздумывая. «Архимаг сейчас слишком занят своими проблемами, чтобы обращать внимание на то, что находится за пределами опочивальни его ненаглядной. Он поблагодарил меня за спасение своей жены, даже не представляя, что, возможно, я обрек ее на более долгую и мучительную смерть». Валерия, сильная женщина, не согласилась Энида, где-то глубоко внутри понимая, что, когда она вернется в Маравал, герцогство уже лишится своей герцогини. Осознав это, она покачала головой, удивляясь глупости собственных слов. Августин сам подарит ей покой, когда устанет наблюдать за ее мучениями и решится отпустить ее в пустоту, холодно добавил Алекс, пытаясь не думать о сходстве Валерии и Элайны, и обернулся к воссоединившимся сестрам и Блэкхарду, который сидел на одном из стульев в ожидании, пока молодые девушки наговорятся. Что случилось этой ночью? Подойдя к яме, из которой еще не выбрались сестры, спросил Алекс. Краем глаза он заметил благодарный взгляд Блэкхарда, который беззвучно говорил спасибо за то, что охотник наконец прервал их разговоры и перешел к расследованию. Блэкхарт уже давно собирался сделать это сам, но наблюдая за тем, как они счастливы, не нашел в себе сил помешать девушкам. Элиза подняла голову и, испуганно пискнув, отошла на несколько шагов назад, остановившись только, когда ее спина уперлась в бревенчатую стену, которая уже давно прогнила и нуждалась в замене дерева. «Не бойся его», — попросила Марена, обратив внимание на не самую приятную фигуру охотников до ужаса испачканном кровью плаще. Алекс заметил их реакцию, но ни одним мускулом своего лица не дал понять, что их страх сильно развеселил охотника на демонов. «Да, не бойся меня», — Алекс протянул руку, предлагая одной из девушек подняться на наверх. Предложение приняла Элиза. Марена же, чувствуя, что охотник до сих пор не может спокойно воспринимать утопленницу, вежливо отказалась и предпочла выбраться самостоятельно. «Что здесь произошло?» — спросил Крон, когда обе девушки выбрались из гнилого погреба. «Откуда пришли мертвецы, и был ли с ними кто-то еще? Может, маг или голый, почти белоснежный скелет с горящими глазами?» Элиза неуверенно покачала головой, тщетно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, что выделялось из общей неразберихи. «Расскажи, как все началось», — попросил Блэкхарт и, переведя взгляд на Алекса и Эниду, добавил, «она может и не знать ничего». Сидела дома, а потом пришел жених и заставил ее заползти в этот чертов подвал. «Нет», — сломленным голосом сказала Элиза, — «мы с Микелем возвращались домой из города, ходили за травами для его матери, которые не достать в этом лесу, когда внезапно кто-то закричал и со всех сторон на нас бросились враги. В темноте было страшно, никто из нас не мог понять, что происходит, пока кто-то не закричал, что увидел своего мертвого дядю. После этого Микель сказал что-то про нарушение перемирия, схватил меня за руку и спрятал здесь». Она указала рукой на погреб и, повернувшись к Марине, снова заключила сестру в объятия, пытаясь найти утешение в родных руках. «Нарушение перемирия», с сомнением произнес Алекс и вопросительно посмотрел на Блэкхарда. «Чушь, водяные не умеют поднимать мертвецов, а мертвецы не были похожи на утопленников. Если, конечно, в болоте не жил кто-то еще, о ком тебе забыли сообщить. Я чего-то не знаю, Марена», хмуро спросил Блэкхард, поднявшись со стула и возвысившись над утопленницей, словно строгий отец над провинившимся ребенком. «Ты позвала меня только ради Гидры или в округе живет кто-то еще, кто бы мог угрожать жизни живущих здесь людей?» «Нет», Марена неуверенно покачала головой и задумалась, пытаясь понять, кого мог иметь в виду Блэкхарт и кто мог нарушить возникшие всего несколько лет назад перемирие. «А где твой Микель?» — разрушил Алекс воцарившуюся в доме тишину. Единственными звуками, что проникали в уши борцов с демонами, были стук каплей дождя по крыше и крик неизвестного охотнику животного, возникший где-то далеко за хутором. «Может, он тоже выжил и поможет нам?» Глаза Элизы, в которых всего несколько минут назад появились радостные искры, снова потускнели и наполнились слезами. Марена еще крепче обняла свою сестру и указала на лежащего в ногах Блэкхарда мертвеца. «Мы похороним его», — пообещал Блэкхард вопреки желаниям обоих своих спутников и постарался не замечать их последующие недовольные взгляды. «У нас нет на это времени», — бестактно не согласился Алекс и указал рукой на окно, за которым находился разрушенный хутор. «Живущие там зло уже знают, что его игрушки уничтожены, и если мы не поторопимся, то оно сбежит, и нам придется несколько месяцев искать его по окрестностям, оставаясь ни с чем, когда некромант будет безнаказанно бесчинствовать в соседнем герцогстве. Возможно, он придет в твой родной ривер и убьет там всех, и случится это только потому, что кое-кто решил. Хватит», — прервал его Блэкхарт и скрестил руки за спиной, пытаясь скрыть свою злость за привычным движением Скирла. «Он прав», протирая глаза и избавляясь от слез, сказала Элиза и встала между охотником и великаном. «Если вы хотите защитить живых, то у вас нет времени на мертвых, на тех, что уже лежат и не смогут нанести вам вред. Пожалуйста, найдите тех, кто сделал это и накажите их. А о Микеле мы позаботимся сами, когда будем уверены, что он не поднимется снова». Алекс бросил торжествующий взгляд на Блэкхарда и обратился к Марине, единственной из находящихся в этом доме, кто идеально знал не только хутор, но и его самые темные окрестности. «Где здесь лучше всего спрятаться? Или устроить логово?» Скорее всего, это очень темное и сухое место. Может быть, пещера какой-нибудь твари, которая любит сухость. Что-нибудь подобное здесь есть. Вопреки ожиданиям охотника, Марена лишь пожала плечами, не в силах вспомнить ни одного подходящего места. Здесь у нас нет пещер, только пару подводных, но ведь они не считаются. Утопленница замолчала и снова задумалась, пытаясь вспомнить что-нибудь еще. Старые слухи, которые иногда распускала ее новая родня, но в каждой сказке логовом чудовищ служил либо омут, либо старый остров посреди озера, на котором раньше жил речной бог. Может, одна из них есть на острове, неуверенно предложила Марена. Мы к нему не любим подплывать и почти не знаем, что там происходит, особенно после того, как в центре озера поселилась наследница прошлого хозяина этих мест. Наследница. Алекс поднял бровь и, не удержавшись, бросил короткий взгляд на Эниду. Прошлого хозяина. Ты говоришь о речном боге. Что за наследница? Настороженно спросил Блэкхарт, положив руку на один из серпов, не в силах хладнокровно справиться с воспоминаниями о прежнем посещении этих мест. Она предъявляет права на озеро, соседние реки и болота, гоняет водяных. Нет, Марена усердно замотала головой, она не угрожает нам, лишь сидит в своем мраморном доме и колдует, варит зелья и жжет костры, но не отравляет этим ядом нашу воду, бережно относится к каждой капле. Так сказал один из слуг старейшин. Старейшины, это водяные. Наконец вмешалась Фенида. Она стояла у шкафа, прислонившись к нему спиной, и лениво слушала разговор остальной компании. С чего вы взяли, что она, наследница мертвого бога, больше похожа на обычную ведьму, которая пытается не привлекать к себе внимания, чтобы никто из местных не мешал ей? Если это так, то тогда мне точно придется с ней разобраться, сказал Алекс и проговорил заученные наизусть строчки из дневника одного умершего сотни лет назад охотника. Ведьма не заслуживала ни прощения, ни сострадания. Она продала свою душу в обмен на силу и прекрасно знала, что теперь она неразрывно связана со своим новым хозяином, а значит, она такая же тварь, как те существа, охота на которых – цель моей жизни. «Ты собираешься ее убить?» – спросила Энида, в привычном жесте подняв брови. «Если она действительно дочь того, с кем твой Скьярл столкнулся в прошлый раз, то, что, Снова вскипел охотник и эмоционально взмахнул руками. «Нам следует опасаться ведьму, чей отец всего лишь дух. Почему? Потому что она может убить нас. Хочешь сказать, в тебе появилось благоразумие, и ты стала более внимательно подходить к выбору врагов? Или это страх перед водой, который присущ большинству пиромантов?» «Успокойся, Алекс», — попросил Блэкхарт и внимательно посмотрел на утопленницу. «Когда появилась гидра? Много ли прошло времени с тех пор, как озерная ведьма начала варить свои зелья?» «Я не знаю», – прошептала Марена, с опаской смотря на охотника и чародейку, которые выглядели так, будто готовы прямо сейчас вцепиться друг другу в горло и присоединить проигравшего к небольшой и почти исчезнувшей армии восставших мертвецов. Пока Блэкхарт пытался снова опросить утопленницу, Алекс успел наполовину достать свой клинок из ножен, приготовившись обороняться от разозлившейся чародейки, в руках которой снова вспыхнуло пламя. «Успокойтесь, оба», — снова попросил Скьярл, но теперь уже куда более настойчивым голосом. Увидев, что ни один из спутников не реагирует на его просьбы, он встал между ними и добавил: «Хотите спалить нас всех? Дом деревянный, и вспыхнет быстрее, чем вы оба успеете сказать слово «Августин». «Отойди, Скьярл», — приказала Энида, смотря сквозь Блэкхарда точно в глаза Алекса. Пусть от него и зависела судьба пророчества, но сейчас охотник затронул принципы чародейки, по которым она жила очень много лет. Он снова позволил себе посмеяться над ней и усомнился в ее бесстрашии. Даже лучшие маги Маравала боялись сделать это, однако охотнику ничего не помешало переступить эту черту, и сейчас фон Рейнар собиралась поставить его на место. Несмотря на последствия, мы уже проходили это, напомнил Алекс и полностью обнажил свой меч. По его губам пробежала еще одна усмешка, а голова коротким кивком указала на выход из дома. «Хочешь, можем снова повторить. Выйдем наружу, и я покажу тебе, как легко человек из Крансмарка, лорд Кронный черт знает, как еще вы меня называете, может бороться с магами. Вы действительно думаете, что сейчас подходящее время для ссор?» Продолжал успокаивать их Блэкхарт. «За окном ходят мертвецы, На болотах живет гидра, а буквально у нас под носом спрятался демон, не отпускающий Алекса из этих земель. Пусть охотник разберется со своими проблемами и перестанет перекладывать их на других», — почти прошипела от злости Энида, намекая Алексу, что ему пора окончательно вернуться в норму и перестать раздражать всех из-за человека, о котором он должен был забыть много лет назад. «Хорошо», — импульсивно ответил Алекс и резким движением вернул меч обратно в ножны, умело спрятанные под плащом. «Я разберусь со своими делами сам. Найду демона и раз и навсегда успокою здешних покойников. Сам. Пока вы разбираетесь с гидрой, никуда ты один не пойдешь», увидев, что его мета только разобщил их небольшой отряд. Блэкхарт попытался найти слова, чтобы удержать Алекса, но внезапно понял, что единственное, что сейчас было в его силах, помочь своему другу не заблудиться в этих лесах и найти путь к озеру. «Я в одиночку убивал демонов у прорыва скверны», хмуро напомнил Крон, направляясь к выходу из дома. Он понятия не имел, в какую сторону ему двигаться, однако желание покинуть чародейку из Кьерла было настолько сильным, что охотник забыл про всякое благоразумие. «Думаешь, я не смогу справиться с какой-то ведьмой? Думаю, что один ты не сможешь выбраться из этих лесов. Ты ведь даже не знаешь, в какую сторону тебе нужно идти», — крикнул напоследок Блэкхарт прежде, чем Алекс вышел за дверь и с ужасным грохотом захлопнул ее. Снаружи, почти на самом пороге, ему встретился один из последних прямоходящих мертвецов, и охотник всего лишь одним взмахом исправил эту недоработку. «Мне, наверное, нужно проводить его», — спросила Марена и побежала вслед за Алексом. Оказавшись снаружи, она отыскала глазами стремительно уходящую в лес фигуру охотника и ринулась догонять его. Утопленница догнала обозлившегося на весь мир охотника через несколько десятков метров после того, как он пересек границу леса. Марена, как и всякая нечисть подобного рода, двигалась бесшумно, и ей необходимо было окликнуть Алекса, чтобы тот наконец заметил новую спутницу, но стоило ей открыть рот, как Крон внезапно обнажил свой клинок, резко развернулся и направил его на девушку. «Что ты здесь делаешь?» — с презрением спросил он, глядя в лишенные зрачков глаза. «Подумала, что тебе понадобится помощь», — сказала Марена, отступая на несколько шагов назад. На третьем шагу она запнулась о корягу и упала, вызвав у Алекса усмешку. «Хочешь отвезти меня к ведьме?» — спросил Алекс, протягивая утопленнице свою руку. Пожалуй, кожаная перчатка, что защищала его ладонь от мозолей, единственное, что помогло охотнику преодолеть презрение к нечисти и позволило ему дать ей прикоснуться к себе. Он не знал, стоит ли ему принимать предложение Марены и воспользоваться ее помощью или предусмотрительно отказаться, чтобы потом не получить удар в спину, однако и позволить ей лежать на мокрой земле, тщетно пытаясь подняться в вязкой грязи, он не мог. Еще оставшаяся часть человечности не позволяла ему сделать это. «Она не ведьма», — поправила Марена, принимая неожиданную помощь охотника. «Скорее колдунья или дух природы. Да, отец этой женщины не был достойным человеком, но она сама не сделала нам ничего дурного. Не повредила воде, если быть точным». «Если быть точным, ее отец вообще не был человеком», — заявил Алекс и взмахом руки указал утопленнице вести его к озеру. Утопленница с улыбкой приняла разрешение охотника и, резко повернув направо, отправилась в путь, к месту, ставшему обиталищем ни одного десятка более страшных чудовищ, чем немертвая девушка. «Кто эта ведьма? Ты ее видела?» — первым заговорил Алекс, изо всех сил пытаясь спрятать презрение в своем голосе. «Нет», — Марена отрицательно покачала головой, — «не видела, только ее образ издалека. Высокая женщина с роскошными зелеными волосами, и еще». Утопленница смущенно замолчала, и Алексу показалось, что если бы нежить могла краснеть, то ее щеки сейчас бы пылали от стыда ярче, чем огонь разгневанной Эниды. Почувствовав на себе тяжесть его взгляда, Марена тяжело сглотнула появившийся в горле ком и проговорила: «Она была голая, полностью. Это абсолютно нормально», — пожав плечами, произнес Алекс. «Это у вас остались человеческие привычки, и из-за этого у утопленников принято носить одежду, которая была на них во время смерти. Однако если бы тебя с детства воспитывали духи природы, звери и другие существа, которые не нуждаются в вещах, ты бы тоже не стала тратить свое время на одежду и предпочитала ходить голышом. Прежний хозяин носил одежды», — вспомнила Марена облик речного бога, которого ей удалось увидеть всего один раз. Старейшины говорят, что у него не было органов для появления детей, но он все равно старался прикрывать эти места, словно раньше был человеком. Закончил Алекс за утопленницу, которая неожиданно замолчала, опасаясь снова разозлить охотника. «Это возможно. Ты на себе испытала перерождение и как никто другой знаешь, что оно существует. Этот дух вполне мог раньше быть человеком, могущественным магом, который нашел способ переродиться после своей смерти в наиболее близкое к его стихии существо. Привычная потребность в одежде могла сохраниться, как и желание выглядеть солидно перед своими слугами. Он же был богом, верно?» – спросила разговорившаяся Марена. Она уже почти забыла о том, что охотник до сих пор желает ее убить и непременно сделал бы это, если бы не Блэкхарт, который, пользуясь их дружбой, запретил ему. Однако, в отличие от утопленницы, Алекс не забыл о том, кто стоит перед ним, и до сих пор желал лично разделаться с нечистью, умело пряча свое отношение за привычной грубостью. Да, прервал ее Алекс только для того, чтобы собраться с мыслями, и лишь через несколько секунд понял, с чем он согласился. Это очень могущественные существа, и некоторые из них, при желании могут стать сильнее первоначал. Им достаточно лишь найти последователей, которые будут делиться своей душой после смерти. Спустя какое-то время они становятся слишком сильными, чтобы их мог одолеть один скьярл или охотник. Блэкхарду очень повезло, что этот дух был молодой и не позаботился о последователях, а первоначало. Глаза Марены сверкали от любопытства. Неужели они тоже боги? Всего лишь обычные духи. Алекс тяжело вздохнул и покачал головой. «Я не знаю», — после секундных раздумий ответил он. Охотник уже думал об этом. Когда-то давно, когда только узнал, что первоначало не создавали этот мир, а лишь защитили его от легионов демонов, но тогда он так и не смог развить свою мысль. Среди первоначал есть вода, есть земля, это обычные стихии, и они вполне могли быть духами, но есть среди них и ложь, и невежество, а это уже человеческие качества. Я не знаю, какой дух может переродиться в покровителя обмана, и поэтому не могу ответить на твой вопрос. Марена хотела спросить у охотника что-то еще, хотела узнать еще много вещей, о которых раньше и не подозревала, но передумала, почувствовав на себе еще один тяжелый взгляд Алекса, который не предвещал ей ничего хорошего. Смерть в сером плаще следовала за ней по пятам, утопленница прекрасно чувствовала это спиной, и она поняла, что как бы она ни относилась к охотнику, он не изменит свое отношение к ней. Она окончательно поняла это, и весь поток вопросов незамедлительно иссяк. Алексу же была в радость возникшая тишина, и он, почувствовав облегчение, начал вспоминать все, что знал о ведьмах, готовясь к вероятному бою. «Думаешь, это была хорошая идея, отпускать девчонку?» – спросила Энида, когда утопленница убежала догонять охотника. Чародейка была несказанно рада, что Алекс из Крансмарка ушел и увел вместе с собой ту часть себя, которая вчера ночью безумно понравилась ей. Та часть, что делала Крона и Августина похожим друг на друга, как две капли воды. Грубость, холодность и необычайно заслуженная надменность по отношению ко всем остальным окружающих его людям. «Не знаю», — покачав головой, — ответил Блэкхарт. «Алекс никогда не бросает слов на ветер, и Марине очень повезет, если он оставит ее в живых. В любом случае, у него нет никаких шансов вернуться без проводника. Ты боишься, что он заблудится?» Рассмеявшись, произнесла Энида. «Забыл, что у него есть волшебный конь, который вытащит его из любых дебрей. Твоя утопленница бесполезна для охотника». Блэкхарт попытался возразить, но увидел насмешливый огонек в глазах Энида и понял, что она точно такая же, как Алекс. Ее нельзя переубедить, нельзя успокоить обычными словами и нельзя заставить перестать грубо насмехаться над всем, что ее окружает и принижать каждого, кто находится в окружении чародейки. Скьярл это понял и попытался сменить тему их разговора на более полезную. «Ты знаешь, где поселилась ваша гидра?» – спросил он Элизу, повернувшись к ней лицом. «Сможешь нас отвезти?» Элиза вздрогнула, не ожидая, что про нее снова вспомнит и тем более попросит оказать услугу. Справившись с удивлением, она часто закивала головой и сказала: «Она здесь», — девушка указала в сторону, противоположную той, откуда пришли борцы с ожившими мертвецами. «Недалеко». «Отлично, тогда не будем терять времени», — произнесла Энида. «Веди нас». Блэкхард согласно кивнул Элизе, беззвучно попросив ее выполнить приказание чародейки, и их группа отправилась в путь. Как только они оказались на улице, Скьярл поравнялся с сестрой утопленницы и спросил: «Как давно у вас появилась гидра? Ты видела ее? Видела ли я чудовище?» — спросила Элиза, едва сдерживая вновь появившиеся слезы, и медленно кивнула, пытаясь скрыть свои глаза. «Все нормально», — произнес Блэкхард, положив руку ей на плечо. «Мне тоже приходилось терять своих близких и друзей, и после каждой смерти мне было невообразимо плохо, но послушай, жизнь продолжается, и тебе стоит постараться как можно быстрее забыть все ужасы, что ты видела здесь, и всех людей, что окружали тебя, включая Микеля». «Но почему?» — спросила Элиза, еще больше уходя в тоску из-за отнюдь не утешающих слов Блэкхарда. «Потому что в нашем мире могут выжить только такие люди», — подумала Энида, вполуха слушая их. Блэкхард, словно смог услышать мысли чародейки, обернулся, настороженно посмотрел на приближенную Августина и смерил ее недовольным взглядом. «Ты помнишь Алекса?» — продолжил Блэкхард, понизив голос и предаваясь воспоминаниям, — «когда человек из Крансмарка был обычным парнем, который еще не умел держать меч и был побит им в обычном кулачном бою. Тот человек, что пришел с вами», — попыталась догадаться Элиза. «Когда-то и он был таким же, как ты», — словно сквозь сон, начал отвечать Блэкхард, видя перед собой картины детства. Вспомнив, что он должен ответить на вопрос Элизы, Скьярл попытался отогнать от себя столь яркие воспоминания и начал с трудом складывать слова в ответ. Он никогда в этом не признается, но много лет назад Алекс верил в судьбу, любовь и в абсолютную силу света. Он верил, что первоначало следят за людьми и защищают их, но потом случилось кое-что гораздо хуже, чем ты можешь себе представить. Они решили призвать демона, — насмешливо выкрикнула Энида, которая, несмотря на то, что Блэкхард понизил голос и говорил почти шепотом, слышала каждое его слово. «Чем это хуже ее случая, Скьярл? Эта девчонка также потеряла всех своих друзей и близких». «Да, потеряла», — спокойным голосом прервал ее Блэкхард. Несмотря на то, что Скьярл говорил тихо и не пытался ни на кого давить, речь великана заставляла замолкать почти каждого. Почти. Лишь Алекс, благодаря своей огромной наглости, позволял себе говорить вместе со Скьярлом. Но сейчас она старше на 6 лет, и их смерть абсолютно не ее вина. Она не испытывала удовольствия на костях своих товарищей и не видела, как друзья медленно высыхают и сами вгоняют гвоздь в крышку своего гроба. Ей очень повезло, и ее семья умерла быстро и безболезненно. «Ты увел разговор в сторону, Скьярл», — заметила Энида и обратилась к бедной Элизе, слезы которой полились с новой силой. «Он должен был тебе рассказать, как было плохо нашему охотнику, с каким трудом он перестал быть ребенком и стал человеком, которому нужно стать и тебе. Выброси из своей головы весь этот бред про семью, дружбу и светлый конец для праведных людей. Замолчи, Энида», — резко развернувшись, произнес Блэкхард и подошел к чародейке. Его голос хорошо давал понять, насколько тяжело ему сдерживать свои эмоции. «Мы должны помочь ей, дать стимул жить дальше, а ты делаешь только хуже. Хочешь, чтобы она стала, как ее сестра, превратилась в еще одну нечисть, которой здесь и так по самое горло. Это будет ее выбор», — холодно заявила фон Рейнер и, обойдя Блэкхарда, подошла к Элизе. «Послушай, девочка, мир не такой розовый, как ты думаешь, и в нем не прожить, надеясь на помощь других людей. Неважно, будут это твои родные, любимые или совершенно незнакомые люди. Ты – человек, и должна обо всем заботиться сама. Никто не подведет тебя за ручку к цели, и не всегда найдутся люди, которые обнимут тебя, когда ты будешь в этом нуждаться. А сейчас расскажи нам, пожалуйста, как ты повстречалась с чудовищем». Элиза задумалась, еще больше опустив голову, и продолжила путь к смертельно опасному болоту, где устроила свое логово одно из самых редких чудовищ их мира. «Это случилось около 7 дней назад», — неуверенно начала она, пытаясь перебороть свои эмоции. «Я хотела поискать травы, которые нужны были для матери Микеля. Некоторые болотные кустарники могли облегчить ее боль, но, когда подошла к трясине, воздух неожиданно стал таким чистым, словно только что прошла сильная гроза. Он был наэлектризован», — нетерпеливо перебила Энида, насторожившись из-за существования в этих местах такой магии, которая не могла возникнуть сама по себе. Ты уверена, что за несколько минут до этого не было грозы? Не было, Элиза покачала головой. Нам запрещено выходить за пределы домов во время грозы. Старики говорят, что у речного бога еще остались слуги в наших местах, и в плохую погоду они выползают из своих нор, чтобы отомстить за своего хозяина. Смотря что понимать под плохой погодой, пробормотала Энида и замолчала, предавшись собственным мыслям, была ли именно магия причиной странной чистоты воздуха душного болота. Чародейка углубилась в свои знания, пытаясь догадаться о причине проявления аномалии, не подозревая, что через несколько секунд, посчитав молчание обоих спутников сигналом говорить дальше, Элиза даст ответ на ее вопрос. Воздух был такой чистый, что я не отважилась идти дальше, и мне очень повезло, что в тот момент страх одолел меня, продолжила говорить девушка, пытаясь не расплакаться снова. Мне оставалось преодолеть всего лишь пару кустов, чтобы окончательно выйти к топим, когда внезапно все вокруг затрещало, словно кто-то ломал кучу ветвей, а потом появился синий ослепительный свет, всего лишь на мгновение, как молния. Услышав сообщение о синей вспышке и необычном треске, чародейка насторожилась, догадавшись, что может означать этот звук. Портал. Она узнала его признаки и очень сильно насторожилась, когда услышала о его появлении глубоко в глуши. Такой магический коридор не мог появиться сам по себе, его обязательно должны были открывать два мага, один из которых находился бы на этих болотах, и даже тогда они вряд ли смогли открыть портал без дополнительного источника энергии, который смог бы полностью обеспечить весь процесс создания магического коридора и не лопнул бы от напряжения. Во время первого испытания магам пришлось использовать связку из трех особых хранилищ, которые создавали на протяжении долгих месяцев, и даже они не смогли полностью дать порталу именно то количество энергии, которое требовалось для его стабилизации. Каторжник, что прошел через коридор, спустя несколько секунд оказался на другой стороне и тут же превратился в бесформенный кусок мяса, словно его пропустили через ужасную человеческую мясорубку. «После ты увидела чудовище», — продолжил расспросы Блэкхарт, снова положив ладонь на плечо Элизы. Когда огромная рука Скирла коснулась девушки, она вздрогнула и остановилась, пытаясь справиться с ураганом эмоций, который сейчас бушевал внутри только что пережившей гибель всех родных девушки. Энида с презрением наблюдала за Элизой и, вспомнив, как адепты некоторых школ магии боролись с агрессией, заклятиями притупляя свои эмоции, попыталась облегчить душевный груз этой девушки. Чародейка, воссоздавая в своей голове структуру почти неиспользуемого ей заклинания, направилась к проводнице и, аккуратно взяв ее за локоть, произнесла: «Все в порядке. Ты успокоилась и не думаешь ни о чем ужасном, что произошло сегодня утром». Энида сомневалась в правильности заклятия, но изменившиеся глаза дочери охотника подсказали чародейке, что ее магия сработала. Была синяя вспышка, и что дальше? Чудовище выползло из трясины, упало с неба или вышло из-за деревьев. Элиза неуверенно покачала головой. Оно появилось из ниоткуда, оправдав ожидания чародейки, ответила девушка. Все-таки портал недовольно, подумала чародейка, понимая, что теперь она просто обязана узнать, кто призвал сюда гидру и каким образом он смог найти энергию на перенос сюда огромной туши чудовища. Этого требовал ее долг перед Маравелом. Как только вспышки не стало, передо мной появилось огромное чудовище с пятью головами, продолжила спокойным голосом отвечать Элиза. Ее речь текла очень медленно, словно девушка снова была ребенком, который только научился говорить, но зато теперь она не останавливалась и не замолкала, потому что снова вспомнила пережитые ужасы. Чудовище с пятью головами. Пробормотал себе под нос Скьярл и недовольно покачал головой. Нам придется столкнуться с опытной тварью. Ты уверена, что готова встретиться с ней? Могу ли я быть готова ко встрече с существом, о котором почти ничего не знаю? Ответила Энида, догадавшись, что последние слова адресованы ей. В битве с гидрой нет ничего сложного, если знать, как именно с ней бороться, произнес Блэкхарт, пытаясь вспомнить все, что он когда-либо слышал о гидре, одним из сильнейших чудовищ, с которым встречались скирлы. Сказал человек, который сам ее никогда не видел, язвительно заметила Энида, рассматривая свои ногти, под которыми за время путешествия набилось достаточно много грязи. «Пусть так», — согласился Блэкхарт и принюхался, довольно отметив, что в воздухе уже появился запах древесной гнили, которая является неотъемлемой составляющей любого болота. Им оставалось идти совсем немного прежде, чем они подойдут к логову гидры и своими глазами увидят легендарное чудовище. «Я буду рубить ей головы, а ты заклятиями прижигай обрубки шеи, чтобы она не смогла восстановиться», — озвучил Блэкхарт единственный известный способ убить гидру. «Зачем тебе рубить головы, когда я могу одна сжечь ее?» — спросила фон Рейнер и, отвлекшись на Блэкхарт, случайно наступила в одну из особенно глубоких луж. Чародейка тут же рухнула в размокшую землю, однако она необычайно быстро осознала, что именно произошло, и уже через мгновение попыталась встать, но ушедший под воду сапог слишком сильно увяз в размытой почве, и Энида снова упала, чуть не ударившись головой о тяжелый сапог Скирла. «Тебе помочь?» – спросил Блэкхарт, протянув чародейке свою огромную руку, однако Энида предпочла отказаться. Она недовольно фыркнула, собралась с силами и изо всех сил дернулась вперед. К ее счастью, в этот раз земля была более податлива и выпустила чародейку на волю. «Охотнику про это ни слова», — пробормотала она, с отвращением глядя на ненавистную ей лужу. «Как скажешь», — пожав плечами, ответил Блэкхарт, и внезапно понял, что с самого утра он так и не решил один немаловажный вопрос, от ответа на который зависит успех их похода. «Что вчера было?» — напрямую спросил Блэкхарт, не желая использовать намеки. «Как далеко ты смогла подойти к нашей неприступной крепости? Ты ждал полдня, чтобы задать этот вопрос?» Едва не закатив глаза, спросила Энида. Блэкхарт довольно улыбнулся, обрадовавшись, что в этот раз чародейка не стала отмалчиваться. «Честно говоря, я забыл об этом сразу же, как только на нас наткнулась Марена. Сама понимаешь, возможность убить легендарное чудовище выпадает не каждый день, а то и раз в жизни, у меня это будет первое, если не считать великана». «Ты прав, не каждый день», — согласилась Энида, неожиданно смутившись, когда услышала словосочетание «легендарное чудовище». Она помнила, что за существо сторожит клинок и догадывалась, что, возможно, не переживет свое пророчество. В адресованных фон Рейнер словах не говорилось ничего о том, останется ли она в живых в конце своего путешествия. Чародейка прожила гораздо дольше тех лет, на которые выглядит, однако это не означает, что она бессмертна, и неожиданно осознав, что возможно ей придется погибнуть в скором бою, Энида решила не тратить последние дни на презрение ко всем окружающим и расспросить Скирла о единственном человеке, который после многочисленных ссор случайно пробудил симпатию к себе. «Он сумасшедший», — неуверенно произнесла Энида, не зная с чего начать свои расспросы об Алексе. Услышав ее слова, Скирл рассмеялся, позабыв, что громкими звуками они могут предупредить гидру о своем приходе, и несколько раз кивнул. «Это точно», — согласился Блэкхарт. «Сумасшедший, безумный, тронутый, как мы с Марией его только не называли, когда его дурацкие принципы начинали выходить за пределы разумного. Ты не используешь свои возможности, чтобы облегчить жизнь обычных людей, значит, ты тварь куда хуже демонов», сделав свой голос еще более грубым, передразнил Скиярл охотника. «Сколько раз мы ему говорили, что, если бы у него в руках была точно такая же власть, он бы тоже сидел на своем троне и заботился только о своем благополучии». «Я не об этом», — холодно заметила Энида. «Он достаточно умный и образованный человек, даже пробует что-то записывать в своей книге, но иногда он превращается в чудовище, поведение которого невозможно предсказать. Вот он весел и смеется, а через несколько мгновений уже держит клинок у твоей глотки. Я не знаю, как тебе объяснить, что именно случилось с Алексом», — Блэкхарт внезапно побледнел и после недолгого молчания произнес. «Уже в те времена, когда мы с ним только познакомились, а поверь мне, это было очень давно, охотник был очень строгим и требовательным по отношению к себе. Он считал, что идеально контролировал себя и способен сделать все, что угодно, пока один случай не сломал его и не показал, что тот бессилен даже перед самим собой.